Третье послание апостола Иоанна. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению третьего послания апостола Иоанна. Оно весьма краткое, но значение его большое. Подобно второму посланию, оно адресовано индивидуальной личности, верующему брату во Христе Гаю. В Новом Завете упоминается еще три других Гая. Деяния апостолов, 19 глава, 29 стих, 20 глава, 4 стих, 1 послание Коринфянам, 1 глава, 14 стих. Был ли это иной, четвертый, добрый христианин, носящий это же имя, или один из трех упомянутых раньше? Исследователи Библии приходят к мысли, что четвертый Гай, хотя некоторые думают, что он упомянут в первом послании к Коринфянам, 1 главе 14 стихе. Апостол Павел упоминает о Гае в гостеприимстве. Апостол Иоанн открывает нам, что добродушие, гостеприимство были характерны для Гая. Апостол Иоанн радовался им, говоря: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои входят в истине». 4 стих. Продолжая речь о нем, он трижды говорит о его духовном хождении пред Богом. Он имел силу Божию в сердце своем, он ходил в истины, и, наконец, истина эта проявлялась в том, что он служил добродетелю, гостеприимством, в особенности странствующим апостолам и другим братьям и нуждающимся людям. Он не только умственно принял Христа в жизнь свою, но все сердце свое отдал ему. Христос излучает красоту свою через верующего, через Гая и других. Истина Христова овладела им всецело, контролировала его повседневной жизни. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже» – Псалом 39, 8 стих. Пророчески восклицает с радостью псалмопевец. Иисус Христос вполне исполнил волю Отца Небесного. Послание к евреям, 10 глава, 7 стих. Апостол Павел побуждал верующих ефесян поступать также в служении Господу. 6 глава, 6 стих. Гай не был замкнутым, холодным и скупым. Он всегда был готов помочь нуждающимся, и дом его был открыт для странников. Он не утомлялся это совершать ради Господа Иисуса Христа. Есть верующие, которые проявляют хорошую духовную жизнь постоянно. Таковым был Гай. Иные же после подвига в любви и служении, приятного Господу, переживает некоторый застой, если не упадок, то отсутствие жизни, которая ярко светит светом Христовым. Возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников, говорит апостол Иоанн Гаи. 5 стих. Уделив больше времени этому верному ученику, мы приходим теперь к Диотрефу, имя которого известно многим верующим, как человека, носившего имя христианина, но на деле не бывшим вполне таковым. Что говорит о нем послание? Он полная противоположность Гаю. Слушайте 9 стих. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Не только странников Господних с евангельской вестью, но апостол говорит «нас». Иоанн был весьма огорчен и обременен этим положением, которое создал Диотреф. Он имел свою партию, которая вела борьбу с истинными свидетелями Христовыми. Характер его определяется как человека, который любил властвовать и первенствовать, навязывая свою волю во всем. Вероятно, и учение апостольское оспаривал. Апостол Павел в гармонии с Иоанном учит тому же, дабы имели ум Христов, который не почитает хищением быть равным Богу, учинил себя самого, принял образ раба. Филиппийцам 2 глава с 5 по 6 стих. Только благодатью Божией и Духом Святым, когда мы уподобляемся Господу нашему Иисусу Христу, будем в церкви примерными, любящими и кроткими членами и служителями. Господь Иисус видел эти отрицательные черты характера, которые лелеял в себе Диотреф, фарисеев и саддукеев. Они любили властвовать и быть в славе человеческой в их религиозной жизни. Господь упрекал их за это. Вспомните Евангелие Матфея, 23 главу. Они любили восседать на главных местах во время празднеств, в синагогах, и любили длинные церемониальные приветствия на торжествах. «Больший из вас да будет вам слугою». 23 глава, 11 стих, говорит Христос. А потом, позже, произнес весьма обличительное слово о духовной пустоте их сердец, называя их гробами украшенными. Дерзость и неповиновение Диотрефа весьма опечалило апостола Иоанна. Дух Диотрефа чувствовался и чувствуется столетиями среди христиан. Даже глубокую верующие из них должны быть осторожными в этом отношении. Наставление апостола Иоанна во втором стихе замечательно. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру». Гай мог подпасть под влияние плотского Диотрефа, но его пример приносил благословение другим истинным верующим. Так и в нашей жизни и служении Господу мы должны оказаться христоподобными верующими, совершая влияние доброе на окружающих нас людей. В этом маленьком, но поучительном послании упоминается еще один ученик, который достоин подражания и похвалы. Это Димитрий. А Димитрий засвидетельствовал всем и самую истину. Свидетельствуем также и мы, а вы знаете, что свидетельство наше истинное. Стих 2. Вероятно, Димитрий был тем братом, который принес это послание Гаю. Как приятно слышать такие слова после печальных строк о Диотрефе. В саду Христовом много деревьев, верующих людей. Многие из них приносят хорошие плоды, но, к сожалению, есть и бесплодные деревья с ветвями сухими и даже колючими. Димитрий светил светом Христовым, послушанием, любовью к Иоанну и ко всем братьям и сестрам во Христе. Тем более это важно, что, по-видимому, что тот Димитрий из Ефеса, который сделал много зла верующим, если мы читаем 19 главу Деяния апостолов. Не коснулась ли благодать Божия этого злого, самолюбивого человека позже, когда в Ефесе возвещал Евангелие апостол Иоанн? Хочется верить, что это чудное действие совершилось и Духом Святым. Возродил он Димитрия к новой жизни, сделал его совершенно иным человеком, слугой, но не бунтовщиком и сребролюбцем, каким он был. В течение столетий мы читаем о многих случаях в аналах христианской истории, когда гонители и враги Христовы сделались его кроткими овцами. Конечно, первым стал раввин Савл из Тарса. В каждом народе эти чудеса совершались. За кротостью времени мы не в состоянии привести несколько трогательных иллюстраций, свидетельствующих об этом. Заключительные слова послания напоминают о заключении второго послания с 13 по 15 стих. Апостол хочет прийти и лично иметь общение. Не хочет писать много чернилами и тростью. Это обстоятельство наводит на мысль, что оба послания были написаны в одно и то же время. «Мир тебе», — говорит апостол-старец, благословляет Гаия и приветствует всех находящихся с ним, передает привет от друзей. Звучит это благословенно и приятно. Аминь.